Леонид Канисевич. Нас воспитал Макаренко. Приложение. Леонид Канисевич и его друзья. Пути и судьбы. Записки Канисевича – это, несомненно, записки историческо-документальные, свидетельство очевидца-участника одного из крупнейших явлений нашей отечественной истории. В них рассказано о событиях очень многих и разноплановых, упомянуты десятки людей, пути и судьбы коих так или иначе переплетены как с судьбой самого Леонида Васильевича, так и с деятельностью его великого отца-учителя Антона Семеновича Макаренко. Но если о жизни и творчестве педагога-писателя мирового звучания знаем много, то меньше о судьбах его воспитанниках. Вообще-то совсем отдельный разговор возможен о коллегах-соратниках Антона Семеновича. Он в этом уникален, в умении отбирать-подбирать соратников, выстраивать композицию педагогического коллектива, воспитывать и выращивать не только детей, колонистов, коммунаров, но и педагогов различного профиля. Примерно 3000 детей и подростков с изломанной судьбой, зачастую лишенных детства, прошли за 32 года через его человеческое сердце и педагогические руки. То, что среди этих тысяч нет ни одного человеческого брака, рецидива преступности, предателя, подлеца, лентяя, это, наверное, самое убедительное подтверждение значимости и эффективности его педагогической системы. Потому-то и возникла мысль в книге воспоминаний и размышлений одного из его воспитанников рассказать читателю и о них самих. Предмакаренковские, то есть предколонистские или предкоммунарские годы у большинства похожи. Неполная семья или сиротство, бродяжничество, кочевье по детдомам и приемникам. Потому о них расскажу поменее. А вот о жизни в макаренковском коллективе и особенно о последующей судьбе, об этом мой рассказ. Начну с самого Канисевича, ибо в его жизни есть такое, о чем лучше поведать извне. Об иных его подвигах и достижениях ему самому молвить неудобно. По крайней мере, много десятилетий зная Леонида Вацлавовича, утверждаю, о многом и скромности он умалчивает. Среди друзей и товарищей по макаренковскому сообществу, о коих рассказываю ниже, люди разные. Колонист-горьковец, а потом педагог-дзержинец и самый выдающийся последователь Макаренко. Переданный в коммуну из колонии имени Короленко, один из малышей, а потом строитель Комсомольска на Амуре и директор авиазавода. Любимец Терского, воин, педагог с полувековым стажем, трудящийся в школе по сю пору. Еще один комсомольчанин, известный в коммуне и в комсомольский футболист, впоследствии художник по дереву и чемпион по шашкам. Роднит их общий старт в большую жизнь в коллективе, созданном Макаренко, и верность коммунарским идеалам, верность делу учителя отца. У каждого на долгом жизненном пути бывали трудности и даже невзгоды, но воспитанные в макаренковском коллективе трудолюбие, принципиальность, верность девизу «не пищать» помогли каждому из называемых, равно как сотням других, все выдержать и достойно пройти по жизни самому, воспитать и провести по жизни детей, а иным уже и внуков. Говорю о сотнях потому, что имел счастье знавать, почитай, 700-800 из них, колонистов, коммунаров, соратников педагогов и литераторов, а то и учеников Макаренко, школьного педагога. Думаю, имею моральное право говорить так обобщенно, ибо знаю детей и внуков, очень многих макаренковцев, и дети, состоявшиеся, и внуки, получившиеся.